что резала острым ножом по спине, тихо тонула в нежности и растворялась во мгле. То перепелкою плакала, ластилась аки дитя. Была порой оракулом, мудрости в душу неся. В непостоянстве мечется змейка из края в край. С чем непонятно мириться, где колыбель узнать? Своевольною девою ветреной да озорной душу порою гневала, мысли сметая волной. Небо огромным заревом сто раз пронзало тьму. Все начиналось заново, значит, еще я живу. Ползу от края темного в край, где ручьи звенят шрамом.